«Картинка». Дело уладилось, так как мы оба были масонами. Император заставил меня поклясться, что никогда больше я не буду прикупать к пятерке. Я сдержал свое обещание. Но бывает время, когда это нестерпимо тяжело. И с исполненным грустью голосом он добавил: «Не хотите ли немного хагарского 1880 года? Удивительное вино». Это я, лейтенант, научил здешних жителей употреблению виноградного сока. Пальмовое вино неплохое, если его оставить хорошенько перебродить. С течением времени приедается до тошноты. Хагарское 1880 года было необычайно крепким вином. Мы пили его из широких серебряных кубков. Оно было свежим, как райские вина, и сухим, как вина Эрмитажа. Пьющему вдруг начинало казаться, что он пьет португальское, пронизанное насквозь ароматом плодов вино. Чудесное было вино, можешь мне поверить. Но и завтрак, который мы запивали этим вином, заслуживал внимания. Мясных блюд было немного, но все были отлично приправлены. Значительно больше было всякого рода сладких блюд. Тортов, медовых пряников, душистых оладий, конфет с фруктовой начинкой и бесконечное количество всяческих фруктов на больших фарфоровых блюдах, в плетеных корзинках, в серебряных вазах. Фиги, финики, фисташки, гранаты, персики, абрикосы, разрезанные надвое огромные арбузы с влажной ярко-красной мякотью и рядами черных зерен внутри. И, наконец, огромные кисти винограда, гораздо большие, чем те, чья тяжесть заставляла сгибаться плечи древних евреев, посланных курьерами в землю ханаанскую. Я только начал наслаждаться свежестью и вкусом одного из плодов, как господин Лемеш поднялся из-за стола. «Я к вашим услугам, господа», — сказал он, обращаясь к Маранжу и ко мне. «Отделайтесь от этого старого сплетника, как только сможете», — шепнул мне на ухо гетман Житомирский. «И горный зал скоро откроется, стоит прийти посмотреть. Игра много интереснее, чем в Монако». «Итак, господа», — сухо и нетерпеливо окликнул нас Лемеш, — мы последовали за ним. Когда мы вновь оказались в библиотеке, он заговорил. «Сударь», — сказал он, обращаясь ко мне, — «вы недавно спросили меня, какая таинственная сила удерживает вас здесь. Принимая во внимание угрожающий тон вашего вопроса, я бы, вероятно, не ответил вовсе, если бы те познания, которые обнаружил ваш друг, не убедили меня в том, что он достоин услышать мои сообщения». Проговорив это, он нажал пружину в стене. Целый участок стены повернулся вокруг оси, открывая шкаф, наполненный доверху книгами. «Вы оба», — продолжал он, взяв какой-то том из шкафа, — «находитесь во власти женщины. Эта женщина — неограниченная властительница, королева. Султанша Хагаров именуется Антинеей. Не удивляйтесь, господин Маранж, вы в конце концов поймете». Он раскрыл книгу и прочел там цитату. «Прежде чем приступить к рассказу, я должен сделать одно предупреждение. Не удивляйтесь, услышав, что варваров я называю греческими именами». «Что это за книга?» — вскричал Маранж, бледность которого испугала меня. «Это книга?» Медленно взвешивая каждое слово и упиваясь своим торжеством, сказал Лемеш. «Самый великий, самый славный из диалогов Платона — это Критий или Атлантида?» «Критий? Но ведь он остался недописанным». «Он недописан во Франции, в Европе, во всем мире», — ответил Лемеш. «Но здесь он дописан». «Можете проверить по этому экземпляру», — добавил он, протягивая Маранжу книгу. Но какая связь!